Глава 126. Информация о военной базе. «Вывести этих двоих», — приказал Юэ. Четыре его бойца подошли и вытащили, словно собак, Мамина и Лиюаня. «Это измена! Вы мятежник! Вы злоупотребляете смертной казнью, членом правительства! Вы совершаете преступление против человечности! Вы враг коммунистической партии, правительства и народа! Вы плохо кончите, если продолжите в таком духе!» Сердито кричал вице-мэр Лиюань. Его лицо выражало неверие. «Не убивайте меня!» Лицо Мамина стало пепельным. Он потерял свою заносчивость и начал кричать. «Не убивайте меня! Мой отец отблагодарит вас! Иначе он не простит вас!» Лиюань и Мамин были выведены четырьмя бойцами и поставлены на колени. Пока их выводили, красивая и элегантная девушка посмотрела на мужчину среднего возраста, который стоял рядом с ней. В глазах этого мужчины мелькали странные искры. Заметив взгляд девушки, он не сильно покачал головой. Даже если он был элитным спецназовцем, он не мог спасти Мамина в окружении такого количества бойцов. Тем более рядом с Юэджуном постоянно находился человек с топором, который был очень страшен, потому что не было известно, насколько он силен. После того, как приговоренных людей вывели к Юэджуну, он повернул голову и посмотрел на своих проводников. Бросив пистолет ТИП-54 в руку Чэн Вану, он указал на Мамина. «Расстрелять!» Чэн Ван, схватив пистолет, побледнел. Его рука с пистолетом задрожала, и он никак не мог унять эту дрожь. Он убил многих зомби, но никогда еще не убивал людей. «Если ты не хочешь, я не заставляю тебя!» Юй серьезно посмотрел на него. «Вчера я обещал твоему отцу, что если вы всем кланам присоединитесь ко мне, я дам сформировать вам отдельную боевую группу. Но боевые группы под моим командованием должны полностью подчиняться моим приказам. Если ты не последуешь моей команде, то я не позволю вам создать отдельную боевую группу. Вы сможете стать рабочими». Сердце Чэнь Вана вздрогнуло, а рука, не переставая, дрожала. В этот момент к нему подлетел Джао Син, один из его бойцов. Он выхватил пистолет из его рук и, наведя его на голову Мамина, немедленно выстрелил. «Не убивай!» Раздался выстрел, и Мамин, высокомерный молодой человек из второго поколения богатых, получил пулю в лоб и безжизненно повалился на землю. «Брат Чен, что ты колеблешься?» — закричал Джао Син на Чэн Вана. «Эти подонки были неблагодарными и бесстыдными ублюдками. Если бы не командир Юэ Джун, то они бы все стали пищей для демонов-людоедов. Командир Юэ спас их, но они все равно напали на него с желанием убить. Таких людей нужно убивать сразу!» Юэ внимательно посмотрел на Джао Сина и вспомнил, что это был тот молодой человек, который прибежал в дом к Чэн Нину и просил спасти охотника Чэн Шитоу. Юэ подошел к нему и хлопнул его по плечу. «Очень хорошо. Ты строго выполнил мой приказ. С этого момента ты капитан малой седьмой боевой группы». Джао Син выпрямился. Даже если он и не знает, что означает малая седьмая боевая группа, он все равно был горд получить похвалу от Юэ Джуна. Пока они шли сюда, Джао Син был полностью восхищен образом Юэ Джуна. Молодой и импульсивный, он был очень зол на группу Мамина, которые так отнеслись к Юэ Джуну. Юэ забрал пистолет из рук Джао Сина и подошел к Лиюаню. «Не убивайте меня! Я умоляю, не убивайте меня! Вы совершите преступление!» — просил Лиюань, глядя на подходящего Юэ. «Гори в аду!» — хладнокровно сказал Юэ и, приставив пистолет к его голове, нажал на курок. На землю рухнуло тело, а во глазах застыло выражение страха и сожаления. После расстрела Лиюаня, Юэджин подошел к оставшимся двум десяткам выживших и жестко сказал: «Я Юэджин. С этого момента вы все мои трофеи. Мужчины будут выполнять тяжелую работу, а женщины будут распределены на соответствующие работы». Хоть Юэ и убил непосредственных виновников нападения на своих людей, у него все равно не было никаких хороших намерений к людям, которых он спас. К тому же ему нужно срочно создавать защищенную базу для выживших в городе Шима. А это требует больших физических усилий. Соответственно, ему нужны крепкие рабочие руки. Один человек обезглавлен, один человек разрублен пополам. Два человека застрелены из пистолета. Собравшиеся выжившие вздрагивали от подобных достопримечательностей. Они смотрели на Юэджуна глазами, полными страха, и боялись как-либо возразить. В это время молодая, элегантная девушка приятным тихим голосом сказала: «Подождите». «Что там у вас?» Поморщившись, Юэ безразлично сказал: «Только не несите ерунду». «Здравствуйте. Меня зовут Ся Юэ. Посмотрев Юэ в глаза, представилась девушка. Мы не сбивали вас или ваших людей. Это не имеет к нам никакого отношения. Все это дело рук Ли Юаня и Мамина. Поэтому не могли бы вы отпустить нас в Лунхай? Нет. Все вы мои трофеи. Холодно рассмеялся Юэ, глядя на нее. Если вы хотите свободу, обменяйте ее на что-нибудь. Я могу дать вам свободу. Если вы в обмен, предложите мне достаточно оружия, боеприпасов, еды или лекарств. В противном случае, вы должны четко выполнять все мои распоряжения. Ся Юэ и эти выжившие люди еще не знают всей жестокости внешнего мира. Поэтому они очень хотели бы выйти из-под власти такого командира, как Юэ Джун. Просто они еще не знают, какая обстановка царит в лагере выживших в городе Лонгхай. Я знаю, где находится военная база. И там, конечно, должно быть оружие и боеприпасы. Можно ли обменять местоположение этой базы на нашу свободу? Сказала Ся Юэ, указывая на себя и своего телохранителя. Можно! С радостью рассмеялся Юэ. Но база должна быть рядом. Если она не расположена вблизи района Циньюань, то даже не начинайте. Внешний мир чрезвычайно жесток. Даже в лагере выживших в Лонгхай правительство контролирует припасы и товары, а к людям относится практически безразлично. Такая красивая женщина, как Ся Юэ, направляющаяся в Лонгхай, подобно овечке, отправляющейся в лапы тигра. Но раз она готова обменять местоположение военной базы на свою свободу, то Юэ готов ее отпустить. Ценность силы, которую дает оружие, боеприпасы или военная техника, намного превышает ценность красивой женщины. Местоположение различных воинских объектов держится в секрете. Они классифицируются как государственные военные тайны. Помимо этого, высокопоставленные офицеры и связанный с ними персонал знают только расположение своих объектов. Обычные люди могут их обнаружить только случайно, проходя мимо них. Юэ Джун – обычный городской житель, поэтому понятия не имеет, где расположены подобные объекты. Иначе бы он давно бы отправил туда людей и захватил бы их. Каждая военная база имеет определенный запас оружия и боеприпасов. Военная мощь команды Юэ Джуна может сильно увеличиться даже после захвата одного такого объекта. Военная база расположена в 10 километрах к западу. В прошлом там располагался пехотный батальон. Началась Аюэ, указывая на запад.